Сказ об охраме и девушке-гуслярке на охоте. Бахрамгур – историческое лицо, царь династии Сасанидов, царствовавший в V веке нашей эры, отличавшийся по преданиям исключительной физической силой и ловкостью, Бахрамгур является популярным героем иранского эпоса. Он только и ведал, что мяч да майдан, иной раз охота, иной раз чоган. Однажды вдвоем без окольных бойцов с гусляркой Румийкой он ехал на лов. Ее Азаде он по имени звал, был цвет ее щек, словно червчатый лал. Единой с ним воли и сердцу мила, всегда на устах у Бахрама жила. В тот день он верблюда велел оседлать, парчевый чепрак ему на спину дать, и стремени было 4 на нем, и в гору, и под гору шел он бегом. 2 стремени золота, 2 серебро, жемчужным узором обвитых и троп. Бахрам под колчан нацепил самострел, во всяких искусствах он долей владел. Мелькнули газели чита за читой, со смехом промолвил смельчак молодой. «О месяц, когда я мой лук снаряжу и этим вот перстнем стрелу наложу, которой ты хочешь назначить конец? Вот юная самка и старый самец?» Ему Азаде отвечала: «О лев, никто не гордится, газель, одолев! Ты самку стрелою в самца оберни, чтоб статью своей поменялись они, а после верблюда вдогонку пусти, как только газелю стремится уйти. Стрельни самострелом, да так, чтоб скача, газель своим ухом коснулась плеча, от пули зачешется ухо, и вот она свою ногу к плечу задерет, а ты ногу с ухом к плечу приколи. Тогда назову тебя светом земли». Как только услышал слова эти царь, пришло ему в память, что сказано встарь. Потом тетиву натянул он на лук, и тихая степь огласилась вокруг. Двужалая в царском колчане стрела для зверя степного хранима была. Как только газели ускорили бег, двужалой стрелой полководец подсек близ самого корня рога у самца. Дивилась Румийка ему без конца. От самки самца распознаешь едва, осталась без черных рогов голова, а также и самке на место рогов всадил 2 стрелы удалец зверолов, где должен быть рог, там стрела у нее, грудь кровью текущей ала у нее. За новой читой он пустился в поскок и пулю меж тем положил в желобок. Нацелился в ухо газели и сам свой выстрел удачный одобрил Бахрам. Газель поцарапала ухо ногой, царь вынул стрелу, лук напружил тугой, и ухо, и ногу ей сшил, и плечо. У девушки сердце зажглось горячо. Он молвил: «Что скажешь, о светоч ночей?» Из глаз у Румийки струился ручей. Сказала: «Людского здесь нет ничего, не мужа, а беса твое естество!» Ударил Бахрам, и, качнувшись в седле, Румийка стремглав полетела к земле. Верблюдом Бахрам луналикую смял, и руки, и гусли, и грудь искромсал. Так молвил: «Гуслярка, безумная ты! Зачем было слушаться хитрой мечты? Ведь если б моя не попала стрела, то нашему роду была бы хула!» Когда ее насмерть верблюд затоптал, он девушек брать на охоту не стал.